Занеслися залетную пташкой панихидные вести к нам. Родина, черная монашка, читает псалмы по сынам. Красные нити часослова кровью окропили слова. Я знаю, ты умереть готова, но смерть твоя будет жива. В церквушке за тихой обедней выну за тебя просфору. Помолюся за вздох последний и слезу со щеки утру, а ты из светлого рая в ризах белее дня покрестися, как умирая, за то, что не любила меня.